Все хорошее столь эфемерно, что его можно разрушить одним толчком или телефонным звонком. Мэтт был на работе, когда вдруг его мобильник с камерой завибрировал. Он покосился на идентификационное табло «Оливия». Мэтт до сих пор занимал стол своего старого напарника. За такими столами люди обычно сидят напротив, вот только место по ту сторону пустовало уже 3 года. Брат Берни купил стол, когда Мэтт вышел из тюрьмы. Пока все остальные члены семьи образно называли случившееся досадным промахом, Берни строил грандиозные планы на будущее для себя и Мэтта, братьев Хантер. Берни не хотел ничего менять, просто отбросил эти годы и старался о них не думать. Досадный промах стал не более чем кочкой на дороге и не помешал братьям продолжить свой путь. Берни рассуждал об этом столь убежденно, что и Мэтт начал верить. 6 лет братья делили этот стол, занимались юриспруденцией в этой комнате, Берни брался за самые выгодные корпоративные дела, а Мэтт, которому, как судимому, запрещалось быть адвокатом, брался за дела совсем неприбыльные и далекие от корпоративности. Знакомые Берни и юристы находили такой союз странным, но братьям было плевать на чужое мнение. В детстве они делили одну спальню на двоих. Берни спал на верхней койке, и это его голос доносился сверху в темноте. Оба с ностальгией вспоминали те дни. В одиночестве Мэтт чувствовал себя неуютно, неуверенно, а когда Берни находился рядом, уверенность возвращалась. И так было на протяжении 6 лет. Мэтт положил ладони на столешницу красного дерева. Пора бы избавиться от этого стола. Вот уже 3 года он не видел брата в кресле напротив. Но иногда казалось, стоит поднять голову, и он там. Телефон завибрировал снова. Некогда у Берни было все. Милая жена, чудесные дети, 2 мальчика, огромный дом на окраине города, партнерство в крупной юридической фирме, крепкое здоровье, любовь окружающих. А потом вдруг семье пришлось бросать комья земли и цветы на его гроб, причем ни один из близких не мог толком осмыслить, что же произошло. «Мозговая аневризма», — сказал врач. «Можно жить с ней долгие годы, а затем бах, и человека не стало». Телефон перестал вибрировать и заиграл песенку из старого телевизионного фильма «Бэтмен». Самая незатейливая лирика, ненавязчивая простота. Сначала кто-то напевал «на-на-на», это сопровождалось скриком «Бэтмен». Мэтт снял телефон с пояса. Палец завис над кнопкой «Ответ». Своего рода предосторожность. Оливия, прекрасно разбирающаяся в компьютерах, проявляла тупость в обращении с техникой. Редко пользовалась телефоном, а когда пользовалась, звонила Мэтту на работу по обычной линии. Мэтт нажал кнопку, на маленьком табло возникла надпись, оповещающая, что изображение на подходе. Тоже очень характерно для Оливии. Так мечтала обзавестись мобильником с камерой, а когда настал момент воспользоваться им, не научилась передавать изображение. На столе зазвонил телефон внутренней связи. Роланда. Мэтт избегал называть ее секретаршей или помощницей, иначе она почему-то обижалась. «Мэтт?» «Да». «Марша на линии 2». Не отрывая взгляда от маленького экранчика, Мэтт поднял телефонную трубку. Звонила его невестка, вдова Берни. «Привет, привет», — откликнулась Марша. «Оливия в Бостоне?» «Да, вообще-то сейчас она пересылает мне свой снимок по новому мобильнику с камерой». «О!» — короткая пауза. «Ты сегодня будешь в наших краях?» Мэтт и Оливия присмотрели себе дом неподалеку от того места, где жила Марша с мальчиками. Дом находился в Ливингстоне, где выросли Мэтт и Берни. Мэтт долго сомневался, стоит ли возвращаться в те места. Память у людей хорошая. Неважно, сколько прошло лет, он всегда будет объектом пересудов и подозрений. Правда, Мэтт давно перестал обращать внимание на такие вещи. Однако беспокоился об Оливии и их будущем ребенке. Проклятие отца может перекинуться на сына. Но Оливия была готова рискнуть. Ей очень нравился дом в Ливингстоне. Дело осложняло и соседство Марша. У нее, он долго думал, как это описать, имелись свои приколы. Со дня внезапной кончины Берни едва прошел год. После этого Марша на 2 недели, фигурально выражаясь, сошла с орбиты, и Мэтту пришлось переехать к ней и присматривать за ребятишками. Нет, теперь с Маршей все в порядке, так, по крайней мере, все утверждали. Но Мэтт решил, что оставлять ее надолго в одиночестве не стоит. На сегодня был назначен осмотр нового дома. «Скоро выезжаю. Как дела?» «Сможешь заскочить?» «К тебе?» «Да, конечно». «Нет, если тебе неудобно?» «Конечно, удобно». Марша была красивой женщиной с овальным лицом, которое иногда печально вытягивалось. Она нервно поднимала глаза, словно желая убедиться, что черные тучи над головой пока не рассеялись. Это было продиктовано скорее физическим, нежели психическим ее состоянием. Являлось не более чем рефлекторной реакцией. «У тебя все в порядке?» — спросил Мэтт. «Да, у меня к тебе маленькая просьба. Ты не мог бы посидеть с ребятами пару часов? Всплыло одно дело в школе, а Кайра куда-то собирается вечером. Хочешь, чтобы я повел их обедать? Это было бы замечательно, но только не в Макдоналдс. Ладно? Тогда в китайский ресторанчик. Отлично. Ладно, договорились. Спасибо». На дисплее мобильника начало появляться изображение. «До скорого», — промолвил Мэтт. Марша попрощалась и повесила трубку. Мэтт уставился на телефон, щурясь, всматривался в крохотный экранчик. Размером всего в квадратный дюйм, не более. День выдался солнечный, шторы раздвинуты, яркий свет мешал рассмотреть изображение. Мэтт сложил ладони чашечкой, заслонил дисплей от света и развернулся спиной к окну, чтобы телефон оказался в тени. Помогло. На экране возник мужчина. Детали рассмотреть было трудно. На вид ему лет 35, как и Мэтту. Волосы черные, отливают синевой. Красная рубашка. Он странно двигал руками, будто махал кому-то. Он находился в комнате с белыми стенами, за спиной окно, в окне серое от облаков небо. На лице мужчины играла усмешка, с хитрецой и самодовольная. Мэтт смотрел на него, и глаза встретились, и Мэтт мог поклясться. Незнакомец насмехается над ним. Он никогда не встречал этого человека прежде. Он не понимал, зачем жена отправила ему этот снимок. Экран потемнел. Мэтт не двигался с места. В ушах стоял шум, словно он приложил к ним морские раковины. Нет. Мэтт слышал и другие звуки. Приглушенные голоса в отдалении. Стрекот факса, шум движения за окном. Но все они точно просачивались через фильтр. «Мэтт?» В кабинет вошла Роланда Гарфилд, помощница и секретарша. Тот факт, что Мэтт нанял именно ее, не вызвал восторга в юридической конторе «Картер Стерджес». Роланда была слишком уличной, по мнению старожилов, на крахмаленных воротничках. Но он настоял. Она являлась одной из первых клиенток Мэтта, чье дело он выиграл с таким трудом и одновременно с блеском. В тюрьме Мэтт умудрился получить степень бакалавра гуманитарных наук, а диплом юриста получил вскоре после выхода на свободу. Берни, занявший к тому времени прочные позиции в подразделении ньюаркской юридической фирмы «Картер Стерджес», решил, что сумеет убедить адвокатуру сделать исключение и допустить брата бывшего заключенного к работе. Он ошибся. Но Берни так просто не сдавался. Он уговорил партнера взять Мэтта в качестве помощника юриста, весьма удобный и всеобъемлющий термин, основной смысл которого сводился к обозначению «мальчик на побегушках». Сначала партнерам из «Картер Стерджес» это не понравилось. Неудивительно, бывший заключенный в их фирме с безупречной репутацией. Но Берни апеллировал к их гуманизму и твердил, что Мэтт очень пригодится в качестве сотрудника по связям с общественностью. Он продемонстрирует этой самой общественности, что у фирмы золотое сердце, и здесь, по крайней мере, верят, что у каждого человека должен быть еще один шанс. Мэтт умен, активен и общителен. Мало того, он может взять на себя большую часть консалтинговых работ над проектами про Боно. социально значимые проекты, потребителями которых могут быть музеи, театры и даже администрации городов, что позволит остальным партнерам набивать бездонные свои карманы, не утруждаясь невыгодным ведением дел низших классов. Он напирал на два обстоятельства. Мэтт обойдется им совсем дешево, а самому ему больше податься просто некуда. И брат Берни, тяжеловес, игрок главной лиги, уйдет, если они откажут. Партнеры проанализировали оба обстоятельства. Вроде и добро человеку делают, и свои интересы тоже соблюдены. На подобной логике строится вся благотворительность. Мэтт не сводил глаз с черного дисплея телефона. Сердце билось учащенно. Кто этот парень с сине-черными волосами? Роланда уперла руки в бока. «Вернись на землю», — сказала она. «Что?» — очнулся Мэтт. «Ты в порядке?» «Я в полном». Роланда как-то странно взглянула на него. Мобильник завибрировал снова. Роланда скрестила руки на груди. Мэтт покосился на нее. Намека она не поняла. Телефон продолжал вибрировать, затем зазвучала песенка из «Бэтмена». «Ты не ответишь?» — спросила Роланда. Он перевел взгляд на телефон. На определителе вновь высветился номер жены. «На-на-на, Бэтмен!» «Сейчас!» — буркнул Мэтт. Палец коснулся зеленой кнопки, застыл на ней на мгновение, затем надавил. Экранчик ожил. Появилось изображение. Новейшие технологии развивались бешеными темпами, безусловно, но изображение на дисплее мобильника было далеко от совершенства. Мэтт никак не мог разобрать, что там происходит. Он знал. Видео рассчитано секунд на 10-15 максимум. Комната. В объективе камеры проплыл телевизор на подставке. На стене картина. Мэтт не мог ее толком разглядеть, но складывалось впечатление, что действие происходит в номере отеля. Вот камера застыла на двери в ванную комнату. Появилась женщина, платиновая блондинка, темные солнечные очки, тесно облегающие синее платье. Мэтт нахмурился. «Что это такое, черт подери?» Женщина стояла неподвижно. Мэтту показалось, что она не видит объектива камеры, направленного на нее. Объектив двигался вместе с ней. Блеснула вспышка света, это солнечные лучи ворвались в окно. Женщина подошла к постели, и Мэтт затаил дыхание. Он узнал походку. И то, как она опустилась на постель, тоже показалось знакомым. И эта дразнящая улыбка тоже, и как она приподняла подбородок, скрестила ноги. Он замер. Откуда-то из-за спины донесся голос Роланды. «Мэтт?» Он не обратил внимания. Теперь в объективе оказалось бюро. Затем камера вновь сместилась к постели. Мужчина шел к платиновой блондинке. Мэтт видел его со спины, красная рубашка и сине-черные волосы. Он загораживал спиной женщину и постель. В глазах у Мэтта потемнело. Он заморгал, смотрелся в экранчик. Дисплей начал темнеть. Изображение замигало и пропало. Мэтт остался сидеть за столом. Роланда с любопытством смотрела на него. Все вроде бы по-прежнему. Те же фотографии в рамочках на стороне стола, где некогда сидел брат. Но Мэтт был уверен, ну, почти уверен, ведь экранчик совсем крошечный, площадью в дюйм 2, что женщина в номере отеля в синем облегающем платье на постели носит платиновый парик. На самом деле она брюнетка, ее зовут Оливия, и она его жена».